Мы будем продолжать сегодня серию проповедей, которая называется Wir machen weiter heute mit der Predigtserie Dein Reich komme. Dein Reich komme. Komme. Я с третьей попытки скажу правильно, наверное, да? Also nach dem dritten Versuch werde ich das bestimmt richtig sagen. И я хотел бы, чтобы мы помолились прежде. Und ich möchte, dass wir vorher auch kurz beten. Потому что каждое слово, что мы слышим, Denn jedes Wort, was wir hören, слово проповеди, слово Божье, also das Wort Gottes, das Wort in der Predigt, это семя, мы знаем das ist, это. Das ist ein Same, das wissen wir. И это семя, которое имеет цель принести плод. Das ist ein Same, das ein Ziel hat, eine Frucht zu bringen. Но от нас с вами зависит, принесет ли оно в жизнь наш плод или нет. Genau, von uns hängt das ab, ob das in unser Leben eine Frucht bringt oder nicht. Если мы будем готовы его принимать, wenn wir bereit sind, das zu empfangen, и сказать, Господи, und können dazu sagen, Herr, вот что это значит для меня лично? Was bedeutet das persönlich für mich? Что я должен себе изменить? Was muss ich in mir verändern? В своей жизни? In meinem Leben? Как мне применить это слово? Also, wie kann ich dieses Wort anwenden? Тогда это побуждает и заставляет нас. Dann bringt das uns dazu und nötigt uns sogar dazu. В хорошем смысле этого слова. Also, im guten Sinne dieses Wortes. Заставляет вот что-то менять в себе. Also, да? Es nötigt, es bringt uns dazu, etwas zu verändern. В своей жизни. In unserem Leben. И начинает проявляться Божья сила. Und dann zeigt sich Gott seine Kraft. Потому что там, где Божье слово, там и Он сам. Denn da, wo Wort Gottes ist, dort ist er selbst auch. Давайте коротко помолимся. Lass uns kurz beten. Господь, Herr, благодарим Тебя wir danken dir за Твое Слово. Für dein Wort. И мы молим сейчас, und wir bitten dich jetzt, пожалуйста, bitte, помоги нам приготовить наши сердца, helfe unsere Herzen so vorzubereiten, чтобы нам принимать это семя, damit wir diesen Samen annehmen können, чтобы оно дало плод нашей жизни, damit es auch eine Frucht in unserem Leben bringt. Мы хотим быть плодоносны для Тебя, Господь. Wir wollen fruchtbare sein für dich, мы Herr. Благодарим Тебя. Wir danken dir и славим во имя Иисуса. Und ehren dich im Namen Jesu. Amen. Amen. Давайте славу Богу еще воздадим. Lass uns Gott noch eine Ehre bringen. Halleluja. И вы знаете, в церкви или в любом месте, где бы мы ни находились, also in der Gemeinde oder auf jedem Ort, wo wir uns befinden, Бог достоин славы. Gott ist jede Ehre и поэтому, знаете, еще обратный процесс есть. Und es gibt aber einen umgekehrten Prozess. Чем больше славы, je mehr er Ehre bekommt, ему, also je mehr er тем wird, больше его. Desto mehr ist von ihm поэтому da. Не переставайте славить Бога. Deswegen hört nicht auf, Gott zu preisen. Хорошо, друзья. Okay, meine Freunde. Итак, прошлое служение мы говорили с вами also, letzten Gottesdienst haben wir darüber geredet, о том, как, что мы можем делать, чтобы Царство Божие darüber, was wir tun können, damit das Reich Gottes в нашей жизни приходило. In unser Leben reinkommt. Мы говорили и вспоминали о Христе, wir haben darüber, wir haben über Christus geredet, uns который молился Отцу и просил, der zu seinem Vater gebetet hat und bat, да придет Царствие Твое. Dein Reich komme. Но после этой молитвы что Иисус начал? Aber was hat Jesus nach diesem Gebet gemacht? Он начал делать. Er hat angefangen, was zu tun. Он ходил, er wandelte, проповедовал, er predigte, он служил людям, er diente Menschen, вообще однажды пошел на свадьбу. Er hat sogar eine Hochzeit mal казалось besucht. Бы, при чем тут служение и свадьба? Und man denkt sich so, was hat eine Hochzeit mit dem Dienst zu он tun? Он не шел туда сочитывать. Also er ging dahin nicht um кого-то там um, венчать. Also er ging nicht dahin um jemanden zu vermählen. Вообще не был священником. Er war überhaupt kein Priester dort. Но он помог этим молодоженам сделать Aber классную свадьбу. Aber er hat diesem jungen Paar die Hochzeit gelingen zu lassen. И даже через это он начал свое служение. Sogar dadurch hat er то sein Dienst angefangen. Он служил людям, как это, стараясь им помочь. Also er hat Menschen gedient und hat versucht ihnen in allem zu helfen. Он исцелял больных. Er heilte Menschen, kranke Menschen. Он изгонял бесов. Er hat die Dämonen ausgetrieben. То есть он являл силу Божию. Also er zeigte Gott seine Kraft. И это то, что Бог ожидает от нашей жизни. Und das ist das, was Gott von unserem Leben erwartet. Он не только ждет, что мы будем верить в Него. Er wartet nicht nur darauf, dass wir an ihn glauben. Он ожидает, что мы будем действовать в Его силе. Sondern er erwartet, dass wir in seiner Kraft Werke tun. Потому что Он дал нам Духа Святого. Denn er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. И вы помните, когда Иисус уходил? Und ihr könnt euch bestimmt erinnern, als Jesus wegging. Есть такое место, Он сказал. Es gibt so einen Vers. Я ухожу, а вы ich gehe weg, aber ihr сотворите еще больше aber ihr werdet noch größere Dinge того, tun, что я сделал. Als ich getan habe. И казалось бы, как Иисус сделать больше того, что Он man denkt sich, wie soll man noch größere Dinge tun als Jesus? Но мы имеем того же самого Духа, Aber wir haben denselben Geist, которому Он служил, силой которого Христос совершал durch die Kraft, все это. Durch die Kraft dessen er auch gedient hat. И мы с вами имеем преимущество. Und wir haben, wir haben alle jetzt einen Vorteil. Он только 3 года был на этой земле. Er war nur 3 Jahre auf dieser Erde. А нас десятки лет впереди. Aber wir haben noch Jahrzehnte vor uns. Поэтому, друзья, давайте будем делать. Deswegen, meine Freunde, lass uns was tun. Будем молиться и делать. Lass uns beten und auch tun. И знаете, есть такая проповедь хорошая, старая, наверное. Es gibt so eine alte Predigt, aber eine gute в конце 90-х годов я ее услышал. Ich habe sie Ende 90er gehört. Она называлась как «Постоянство – путь к успеху». Die hieß, die Beständigkeit ist der Weg zum Erfolg. Поэтому постоянство – это важное качество, которое нужно нам, как церкви. Deswegen ist die Beständigkeit ist eine Charaktereigenschaft, was wir haben müssen. Я сегодня буду говорить о heute darüber reden, культуре небес. Über die Kultur, über die himmlische Kultur. Да, ведь мы молимся, да придет царствие Твое. Denn wir beten doch, dein Reich komme. И я, знаете, когда в первый раз услышал это сочетание, Und wisst ihr, als ich diese zusammenhängende Worte gehört habe, я подумал, при чем тут культура и небеса, то есть. Das habe ich mir so eine Frage gestellt, was hat denn die Kultur mit dem Himmel zu tun? Для меня это было необычное сочетание. Für mich war das eine ungewöhnliche Zusammensetzung. Но знаете, я постепенно начал размышлять. Aber wisst ihr, mit der Zeit fing ich an zu überlegen. Вообще, что такое культура? Überhaupt, was ist eine Kultur? Я посмотрел словари. Ich habe die Wörterbücher durchforscht. И я увидел, ну, 2 определения хочу сказать. Und ich habe zwei Bestimmungen davon von dem Wort gelesen. Первое из словаря. Also das erste war aus einem второе Wörterbuch. Из головы пришедшее. Und das zweite kam in meine Gedanken. Я верю от Бога. Also ich glaube, dass es von Gott stammt. Сравним, сопоставим. Wir werden das zusammen gegenüberstellen культура und vergleichen. Культура это знаете, как? Это с латинского слова. Also, Kultur aus lateinischem bedeutet, и вы знаете, как культура звучит на латыни? Wisst ihr, wie Kultur auf Lateinisch, sich anhört? Как культура. Wie Kultur? Вау! Ну, как культура. Я... Wie Kultur? Ладно, шутка не получилась. Okay, das war kein gelungener Witz. И вот это слово латинская культура also, dieses lateinische означает Kultur, возделывание. Also, bedeutet, то есть процесс, also der Prozess, des Bebauens твоей oder деятельности, который к чему-то, к какому-то плоду приводит. Also, deine Beschäftigkeit oder dein Werk, was zu einer Frucht bringt. Но самое главное, что это процесс. Aber das Wichtigste, dass es ein Prozess ist. То есть вы, у кого есть огороды? Also, wer hat von euch einen Garten? Так, неудачный пример. Ладно, у кого есть okay. хотя бы... А, есть у кого-то also, огороды. Doch, вы спасли меня. Also, но мы знаем, что такое огороды, да? Wissen, дачи. Also, unsere... Кстати, в Германии есть дачи? Дача heißt огород. Oh, yeah. На даче, also, мы приезжаем. Also, wir kommen in unseren Garten. И что мы там хотим? Мы also, was machen wir dort? Хотим что-то посадить, и вот чтобы выросло. Also, wir wollen was anpflanzen, damit es auch was bringt. Надо за этим следить. Man muss richtig aufpassen, возделывать. Pflegen, das bebauen. Я помню, когда мы из квартиры переехали. Ich kann mich noch erinnern, als wir aus der Wohnung ausgezogen sind. Перед тем, как в Москву переехать нам. Also, bevor wir nach Moskau umgezogen мы sind. Мы поменяли квартиру на дом. Haben wir unsere Wohnung auf ein Haus gewechselt. Мы еще не собирались никуда ехать, просто вот хотели в доме жить. Also, wir haben noch nicht vorgehabt, irgendwo hinzufahren, aber wir wollten unbedingt in einem Haus leben. Чтобы, знаете, так вышел утром. Damit, wisst ihr, wenn man so in der Früh rausgeht. И огород твой этот. Und dein Garten gehört dir. Налево пошел. Gehst du links. Огуречек нашел. Hast du eine Gurke gefunden. Направо пошел. Gehst du rechts. Помидорку нашел. Hast du eine Tomate gefunden. Ну вот я так мечтал. Also, so habe ich geträumt. Мы купили дом. Wir haben ein Haus gekauft. К нему прилагался участок. Und der hatte auch ein Grundstück dabei gehabt. Но на этом участке никто никогда ничего не садил. Aber auf diesem Grundstück hat noch nie jemand was gepflanzt gehabt. Такая, знаете, цельная земля. Wisst ihr, das ist so eine unbebaute Erde gewesen. Ну, я такой не очень опытный земледелец. Aber ich bin so kein erfahrener Gärtner. Я говорю Лене, Лена. Ich sag zu meiner Frau Lena. Alles unter Kontrolle. Alles ist unter Kontrolle. Все сейчас сделаем. Wir machen jetzt alles klar. У нас будет классный огород. Wir werden wirklich einen tollen Garten сейчас haben. Скопаем. Wir werden alles jetzt rächen. Я помню, пошел, значит, я в первый раз копать огород. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich gegangen bin und hat angefangen hat mein взял лопату. Mein Garten umzugraben, habe einen Spaten genommen. Und dann, ну, знаете, к лопату ставишь, и такой... Und weißt du, du versuchst dann halt deinen Spaten reinzubringen, такой, aber, und dann mit deinem Bein, aber plötzlich потому что моя лопата, она где-то вот столько вошла, я остановилась. Weil ich mit voller Wucht mit meinem Bein einfach da drauf gedrückt habe, aber der Spaten war nur bloß zur Hälfte in der Erde. Потому что под этой зеленой травкой denn unter diesem grünen Gras оказалась каменистая почва. War ein steiniger Boden, Unterboden. Я потратил, не знаю, сколько времени. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dafür aufgewendet habe, ich kann mich nicht erinnern. Я вывез этого небольшого кусочка, который я решил под картошку использовать. Also ich habe von diesem Grundstück, was ich beschlossen habe, mit Kartoffeln zu bebauen, 120 ведер камней. Hab 120 Eimer mit Steinen rausgetragen. 120. Учите меня немецкому, пожалуйста. Also wir müssen 120 ведер камней. Also 120 Eimer von Steinen. Я потратил столько времени, чтобы, знаете, я понял, лопата тут не поможет. Я так много места aufgewendet, ich habe verstanden, dass ein Spaten mir nicht helfen kann. А мой пастор, он любил земледелие. Aber zum Beispiel mein Pastor, der liebte Gartenarbeit. Он был такой продвинутый в этом. Er war so richtig so ein erfahrener Gärtner. И у него был такой агрегат, знаете, который вот колеса имеет такие, да? Er hat so ein Werkzeug, so eine Maschine, die копает автоматом вот эти он. Die automatisch die Erde umgräbt. Я думаю, какое же это было зрелище. Утром Лена смотрит на меня. Und ich habe mir so gedacht, was war das für ein Bild, als meine Frau in der Früh mich beobachtete? А я вот с этим аппаратом примерно вот так выгляжу. Und ich schaue ungefähr so mit dieser Maschine aus. Потому что он не идет ровно. Weil der geht nicht einfach ruhig. Там же камни. Gerade, weil dort sind ja Steine. Камням, да. Und ich auf den Steinen. Потом с такими вот руками. Und so saß ich mit solchen Händen. В общем, я понял. Dann habe ich am Schluss verstanden, что возделывать огород, dass einen Garten zu bebauen, это не только удовольствие в конце ты имеешь, nicht nur, ein Spaß am Ende des Tages, но это большой труд. Das ist ein großer, ja, große Mühe, große Arbeit. Но знаете, что классно? Aber wisst ihr, was gut ist? Я вот на этой вскапанной с потом и кровью земле. Also auf dieser Erde, was ich unter Schweiß und Blut umgegraben habe, habe ich beschlossen, eine Wassermelone, ja. Wasser? Danke. Wassermelone. Да. Wassermelone. Wassermelone einzupflanzen. Okay. И вообще мы живем в Сибири, если что. Und überhaupt, also wir leben in Sibirien, nur zu eurer Info. Но это vorher. Юг Сибири. Aber das war Süden von Sibirien. Есть юг Баварии, есть юг Сибири. Es gibt zum Beispiel Südbayern und es gibt Nordbayern. И вот когда я посадил арбузик, und als ich meine Wassermelone eingepflanzt мы там еще начали привозить удобрения. Wir haben auch gedüngt dann. Но чем меня радовал арбуз? Aber was mich erfreut hat, что его вот как огурцы не надо удобрять. Dass man ihn nicht so wie Gurken immer wieder düngen musste. Я вскопал, посадил. Also ich habe umgegraben, habe ihn eingepflanzt. И потом я смотрел, как он начинает росточки появляться. Und dann habe ich so beobachtet, wie er so wächst. Все больше. Mehr und mehr. И вы знаете, когда в августе месяце. Und wisst ihr, als August kam. Мы поняли, что мы уезжаем в Москву. Haben wir verstanden, dass wir nach Moskau umsiedeln? Я подошел к этому арбузу. Kam ich zu dieser Wassermelone. А там реально вырос арбуз. Und da war wirklich in Wirklichkeit so ein Riesending. 17 Kilogramm. 17 Kilo. Я подумал после этого, когда я взял его домой. Und als ich ihn mitgenommen habe nach Hause, habe ich mir so gedacht. Я понял, что я буду есть его дрожащими руками. Habe ich verstanden, dass ich ihn mit zitternden Händen essen werde. Столько сил вложенное в это, да? So viel Kraft habe ich da investiert. Я хотел, и он оказался таким вкусным. Und er war so lecker. Ну, видимо, земля вот целина, да, вот это. Wahrscheinlich die Erde, die dann как бы dort еще ist. Полная сил земля, она also, дала вот эти das соки. Das war so noch voller Kraft, die Erde war voller Kraft und deswegen war das auch so lecker. И я понял, что это просто было, просто самый арбуз вкусный в моей жизни. Und ich habe verstanden, dass es der leckerste Wassermelone überhaupt in meinem Leben потому war. Потому что выросший своими силами, да, вот. Denn das, was du mit deinen Händen selbst Божьими силами, но своими трудами, да. Also mit Gott seine Kraft, aber mit meiner Kraft, physischen Kraft. И вот это процесс формирования культуры. Und dieser Prozess, wo die Kultur formiert wird oder geschaffen wird, oder das, was du aufbaust, он принес к плоду, который радовал меня. Das brachte eine Frucht, die mich erfreute. Если в нашей жизни мы начинаем возделывать Божью культуру в нашей жизни, und wenn wir anfangen, Gott seine Kultur in unserem Leben einzubringen, я скажу, что, во-первых, это нелегко. Ich möchte euch sagen, als allererstes, es ist nicht so leicht. Потому что мы и наши сердца. Denn wir und unsere Herzen. Очень часто мы как вот эта каменистая почва. Wir sind sehr oft wie dieser steinige Untergrund. И Богу требуется что-то убирать из нас. Und Gott ist dazu genötigt, etwas von uns wegzunehmen. Какие-то камни извлекать. Der muss irgendwelche Steine rausnehmen. Как-то нас вспахивать, делать irgendwie мягче. Irgendwie uns rechnen, irgendwie umgraben. Удобряет нас Словом Божьим. Uns düngen mit Wort Gottes. Но после этого aber danach мы приносим плод, который радует Бога. Bringen wir eine Frucht, was Gott erfreut. Но знаете, вот как с этим арбузом? Wisst ihr, genauso wie mit dieser Wassermelone? Я делал свою часть. Habe ich meinen Teil getan? А Бог взращивал этот арбуз. Und Gott hat das wachsen lassen. Вот этот процесс, когда мы живем с Богом, und dieser Prozess, wenn wir mit Gott leben, он точно такой же. Der schaut genauso aus. Нам нужно делать, что also мы можем. Wir müssen das tun, was wir können. А Бог будет делать свою часть. Und Gott wird seinen Teil tun. И знаете, что еще очень важно, я хотел бы отметить? Und wisst ihr, was ich noch wichtiges bemerken möchte? Перед тем, как мы коснемся уже места Писания, я начну also, дальше. Bevor wir zu den Schriftstellen kommen, очень важно, чтобы это было наше желание. Was ganz wichtig ist, dass es unser Wunsch ist. Чтобы Бог был в нашей жизни. Dass Gott in unserem Leben ist. Чтобы вот эта вот культура, вот этот... я не сказал о втором значении культуры, кстати. Ich habe noch vergessen, die zweite Bedeutung von der Kultur zu erwähnen. Арбуз меня снова привлек к себе. Die Wassermelone hat mich jetzt abgelenkt wieder. Второе значение слова культура. Also die zweite Bedeutung von dem Wort Kultur. Это понятие, которое включает в себя. Das ist eine Bedeutung, was einschließt. Воспитание. Erziehung. Образование. Ausbildung. Наше развитие. Unsere Entwicklung. Наши отношения с людьми. Unsere Beziehungen mit den Menschen. Вот что возделывается в нашей жизни. Das да? ist das, was uns wachsen lässt. Другое слово, которое называют культура, это воспитание. Also praktisch das zweite Wort, mit dem man Kultur nennen kann, ist die Erziehung. И поэтому, когда Бог смотрит на нас, Он смотрит как на детей. Deswegen, wenn Gott uns ansieht, dann sieht er uns wie Kinder. Которые нуждаются в воспитании. Die eine Erziehung brauchen. Ну, кто имеет детей? Wer hat von euch Kinder? Хорошо. Okay. Не все. Also nicht alle. Пока. Noch nicht. Но скажите, а кто был ребенком? Aber sagt mir, wer war von euch kind? Это был более верный вопрос. Also das war jetzt, рук больше, да, все мы also были sind, детьми. Sind mehr Hände da, sind, jeder war von uns kind. И вы помните, когда вы были детьми, родители вас что обычно делали вначале? Und ihr könnt euch erinnern, als ihr Kind war, was haben die Eltern mit euch gewöhnlich gemacht? Это страшное слово, они воспитывали вас. Das ist ein schreckliches Wort, die haben euch erzogen. Ну я шучу, это хорошее слово. Also ich mache Spaß, natürlich ist es ein gutes Wort. Они воспитывали, потому что хотели, чтобы вы выросли настоящим, хорошим человеком. Also sie haben euch erzogen, damit ihr zu einem guten und einem richtigen Menschen aufwachst. Скажите, а вам нравилось, когда родители вас воспитывали? Sagt mir, hat es euch gefallen, als die Eltern euch erzogen haben? Так, давайте отдельно с подростками сейчас поговорим с молодежью, да? Давайте их выведем и спросим, зададим они, честно вам все скажут сразу. Выведем их, спросим. Я не всю правду скажу. Про родителей, которые нас постоянно воспитывают. Это мне мой старший сын, ему 15, он говорит. Also, mein ältester Sohn, der ist 15, я когда в очередной mir, раз начинаю с ним разговаривать, wenn ich, zum wiederholten Mal anfange mit ihm zu reden, ну первые 5 минут он слушает. Also, die ersten 5 Minuten hört er mir zu. А потому что, знаете, так... Und dann sitzt der Sohn und sagt, ну когда же все это кончится? Wann ist es endlich zu Ende? Wann hörst du auf endlich? Ну когда же уже эти наставления закончатся? Wann hören diese Belehrungen endlich auf? Бывает такое у вас? Ist das bei euch или so бывало manchmal? Ли такое oder у вас? War das mal bei euch so? И на самом деле, знаете почему? Und wisst ihr, was, warum das tatsächlich so ist? Потому что те мысли, которые я пытаюсь в него вложить, weil diese Gedanken, was ich versuche in ihn reinzubringen, они еще не стали его ценностью. Sie sind noch nicht zu seinen Werten geworden. Он не понял, что это ему нужно. Er hat noch nicht verstanden, dass er das braucht. Вот иногда мы приходим в церковь, приходим к Богу. Genauso geht es uns manchmal. Wir kommen in die Gemeinde zu Gott. Мы приходим, потому что понимаем, надо. Wir kommen hierher, weil wir begreifen, dass Нам es sein говорят, muss. Надо молиться. Man sagt zu uns, ihr sollt beten. Надо читать слово. Man muss das Wort lesen. Надо проповедовать. Man muss auch predigen, den Menschen über Gott erzählen. Надо молиться за людей. Man soll für die Menschen beten. Но вы знаете, что Христос, Бог, наш Отец хочет небесный. Aber wisst ihr, was Christus, was unser himmlischer Vater möchte? Он не хочет, чтобы для нас это было надо. Also er möchte nicht, dass es für uns ein Muss ist. Он хочет, чтобы мы сами этого захотели. Er möchte, dass wir das selbst wollen. Я не знаю, может, поправите меня в немецком языке. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich jetzt Deutsch falsch lesen. Так, на этом месте нужно видеозапись остановить, если она идет. Also auf dieser Stelle müssen wir die Videoaufnahmen stoppen. Я шучу. Ich mache Spaß. Но я так понял, что в немецком языке есть два глагола. Also ich habe verstanden, dass in der deutschen Sprache so zwei Verben gibt. Sollen и müssen. Also es gibt zwei Verben sollen und müssen. И вот если правильно понял грамматику, also wenn ich grammatisch richtig verstanden habe, то это оба глагола, которые означают, ты как будто бы должен что-то сделать. Das sind beide Verben, die bedeuten, dass du etwas tun musst. Я сейчас не знаю, правильно проповедовать сейчас буду или нет, но в общем, also wenn ich hoffe, я сейчас буду вас немецкому учить. Also ich werde euch jetzt ein bisschen Deutsch beibringen. Но как я правильно, если я правильно понял, aber wenn ich das richtig verstanden habe, то глагол sollen – это ты должен делать, потому что тебя кто-то к этому принуждает. Also dieser Verb, или sollen что-то und принуждает muss, к этому. Sagt aus, wenn jemand das zu dir sagt, dass du etwas tun musst. Ну, а müssen – это ты должен, потому что ты сам этого хочешь. Вот, вот, это твое желание, исходящее и от тебя, из тебя. Не поняла. Вот. Вот я говорю, учить немецкий надо. Sorry. Ich muss ja richtig übersetzen. Ну хорошо, вы сейчас сделаете вид, как будто я все правильно говорю. Also macht, ihr macht jetzt eine gute Miene, dass ihr alles verstanden habt. Но моя мысль в том, что sollen – это тебя как будто бы кто-то заставляет что-то сделать. А müssen тоже. А, наоборот. Nein. Ну хорошо, давайте друг друга поучим немецкому, ладно. Наоборот, а sollen – ты сам хочешь это делать. А müssen – Nein. Нет, и мне не разошлись, нет? Nein. Nein. Ich möchte. Ich möchte, ja. Möchte, это я хочу. Да, я хочу. А müssen и sollen, когда тебя заставляют. Вот я, вот, okay. Да, also, точно. Also sollen und müssen ist dann, wenn dich jemand dazu nötigt, und möchten heißt, dass ich das möchte. То есть это твое внутреннее желание из твоего сердца исходящее. Also das ist ein Wunsch, das tief aus deinem Herzen rauskommt. И вот Господь желает, чтобы это было желание нашего сердца. Und der Herr möchte und wünscht sich, dass es unser Wunsch ist, чтобы unser, вот это unser понимание, Wunsch im Herzen. Я должен. Das ist dieses, dieses Verständnis von dem ich muss. Оно не должно быть. Я должен. Das soll nicht so sein. Ich muss. Ты знаешь, Бог любит тебя. Weißt du, Gott liebt dich. Я должен тебе это сказать. Ich muss es dir sagen. Нет, но вспомните, как, когда вы только пришли ко Христу. Nein, aber erinnert euch, als ihr als erstes zu Jesus kam. Я всем хотел seid. Сказать о Боге, потому что. Also du hast so einen Wunsch gehabt, jedem über Gott zu erzählen. Я понимал, я должен им сказать. Also ich habe verstanden, ich muss потому es erzählen. Потому что если я им не скажу. Denn wenn ich ihnen das nicht sage. Они упустят такое важное для них ценное. Sie werden das Wertvollste verpassen, was für sie gut ist. Вот что Бог ожидает от нас. Аминь. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Но это происходит только тогда, aber das passiert erst dann, когда то, что мы имеем, оно ценно для нас. Dass das, was wir haben, für uns wertvoll ist. Когда мы пришли ко Христу, Христос и Голгофа, als wir zum Christus kamen und der Christus und Golgatha, это было таким ценным, das war so wertvoll für это uns. Спасло тебя, das hat dich gerettet. Это изменило твою жизнь, das hat dein Leben komplett verändert. И ты хотел об этом всем сказать. Und du wolltest jedem darüber erzählen. Ты понимал, ты должен об этом сказать всем. Also du hast verstanden, dass du es musst, aber du wolltest es sagen. Но потом приходят годы, знаете, жизни христианской. Aber dann gehen die Jahre vorbei von unserem christlichen Leben. Вот этот яркий образ Голгофы. Und dann diese prägnante Bild von Golgatha. Он куда-то уходит немножко. Das rückt irgendwie zur Seite. На второй, на третий план. Geht das so einfach nur weiter. И ты уже понимаешь. Und du begreifst. Нет, ты должен встать утром. Ich muss in der Früh aufstehen. Ты уже теперь должен пойти на работу. Jetzt musst du in die Arbeit gehen. Ты уже должен там что-то еще сделать. Jetzt musst du noch etwas tun. Но должен ты, да, ну как бы на третьей, четвертой очереди ты должен проповедовать о Христе. Ja, und vielleicht solltest du irgendwie predigen, aber das kommt schon irgendwann einmal später. Это изменение наших ценностей. Das heißt, unsere Werte haben sich verändert. И знаете, что такое культура? Und wisst ihr, was die Kultur ist? Это уже из головы. Das stammt von unserem Kopf. Культура – это воплощение твоих ценностей. Also die Kultur ist die Verwirklichung von deinen Werten. Что является ценным для тебя, то и будет из тебя выходить. Mm-hmm. Alles, was für dich wertvoll ist, das wird auch aus dich rausgehen. Но вопрос. Aber die Frage, как это формируется в нашей жизни? Also, wie, formiert sich das in unserem, если мы понимаем, Leben? Что Бог ожидает нас ценностей небесных в нашей жизни, also, wenn wir verstehen, dass Gott von uns, himmlische Werte erwartet, я думаю, что мы все с этим согласны, да, мы хотим этого. Dann weiß ich, dass, ich verstehe, dass jeder, also, ich ну weiß, что dass для jeder von uns этого zustimmt, делать? Что aber делать? Was müssen wir dafür tun, oder чтобы was в нас формировались, dass in uns diese Werte formieren. Вот эти ценности небес. Also diese himmlischen Werte. И знаете что? Und wisst ihr? Все начинается с простого. Alles fängt mit einem. Давайте мы откроем Римлянам 12 глава. Lass uns mal Römer 12 öffnen, der Vers 1 bis 2. Первый тире второй стих. Also der erste und der zweite Vers. И прочтем очень важное, мне очень нравится это место. Und das ist eine sehr wichtige Stelle. Я часто на него ссылаюсь. Also ich predige öfters mal dieses Wort. Послание, окей, открыто. Genau. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Amen. Amen. Вы знаете, что нам нужно для того, чтобы в нас формировались эти ценности небес? Wisst ihr, was wir dazu brauchen, damit diese Werte in uns sich setzen und formieren? Нам необходимо преображение нашего ума. Es ist ganz wichtig, dass unser Gedankengut, unser Verstand sich verändert. И однажды я услышал одно такое выражение. Ich habe mal so eine Aussage mal gehört. Можете его записать, если вы записываете. Das könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr wollt. Посей мысль. Sehe ein Gedanke. Ты пожнешь поступок. Dann erntest du ein Handeln daraus. Может быть, вы слышали это? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Нет? Ну, может, разные версии были. Дальше. Vielleicht gibt es verschiedene Versionen davon. Посей поступок. Also sehe ein Handeln. Пожнешь привычку. Wirst du eine Gewohnheit ernten. Посей привычку. Sehe eine Angewohnheit. Пожнешь характер. Wirst du einen Charakter ernten. Посей характер. Ernte deinen Charakter. И ты пожнешь свою, dann и ты пожнешь свою судьбу. Dann wirst du dein Schicksal ernten. Смотрите, посей мысль, schaut her, wenn man ein Gedanken sieht, она побуждает нас к каким-то поступкам. Sie bewegt uns zu irgendwelchen Taten. Поступки, которые мы совершаем с постоянством, also die Taten, das, was wir, mit Regelmäßigkeit machen, они формируют в нас привычки. Sie formieren in uns die Gewohnheiten. Привычки, которые мы совершаем, also die Gewohnheit, die wir dann anwenden in unserem Leben, это формирует наш характер. Das macht unseren Charakter. А наш характер определяет, und unser Charakter bestimmt, чего мы достигнем в нашей жизни. Was wir in unserem Leben dann erreichen werden. Конечно же, это не идеальная модель. Natürlich ist das nicht unbedingt ein ideales Modell. Но это показывает очень важные принципы. Aber das zeigt uns sehr wichtige Prinzipien. И Писание говорит, und die Schrift sagt uns, что больше всего хранимого сердца, больше всего хранимого сердца своего хранит. Dass du am meisten dein Herz bewahren sollst. Потому что из него источники жизни. Denn aus ihm entspringen die Quellen des Lebens. И сердце – это не то, что сердце твое физическое. Und das Herz ist nicht unbedingt das, was dein physisches Herz. Это некое хранилище того, что важно и ценно для тебя. Das ist so ungefähr so ein Aufbewahrungsort, was für dich am wertvollsten чего ist. Чего ты хочешь. Also was du möchtest. И мысль – это то, что побуждает тебя к действию. Und der Gedanke ist das, was dich dazu bewegt, zu handeln. О чем ты думаешь, рано или поздно ты сделаешь это. Also über das, was du nachdenkst, wirst du früher oder später Это вопрос времени. Das ist nur einfach die Frage der Zeit. И вы знаете, я однажды слышал, вот этот мир, он тоже формирует в нас ценности. Und wisst ihr, diese Welt, das formiert auch in uns die, он старается формировать наши ценности. Also er versucht uns seine Werte beizubringen. И он посылает свои мысли. Und er schickt seine Gedanken uns. Я пример маленький приведу. Zum Beispiel, ein kleines вот, Beispiel. Раньше, может быть, 80-е годы, 70-е годы. Also früher, so in den 70er und in 80er. В христианских церквях in den christlichen Gemeinden, сама мысль о разводе alleine die Gedanke über eine Scheidung была просто нечто невероятным. War einfach was verpöntes oder unglaubliches. Если семья христианская есть, wenn es eine christliche Familie gibt, то она понимает, что это навсегда. Dann versteht die, dass es für immer ist. Наши отношения навсегда. Also unsere Beziehung ist für immer. Об этом мы молимся в начале, когда Бог сочитывает нас, да? Dafür beten wir, wenn Gott uns zusammenbringt. И в болезни, и в радости. In der Krankheit, in Freude. И в горе, и в счастье. Im Leid und im Glück. Пока смерть не разлучит нас. Bis der Tod euch scheidet. Аминь. Аминь. И все христианские семьи понимали, что какие бы трудности они ни переживали. Und alle christlichen Ehen haben verstanden, egal welche Schwierigkeiten sie erleben zusammen. С чем бы ни сталкивались. Egal was auf welche Schwierigkeiten sie treffen. Развод это не наш вариант. Also die Scheidung ist nicht die Variante. Мы все сможем решить с Божьей помощью. Also wir werden alles mit Gott seine Hilfe lösen. Но что происходит сейчас? Aber was passiert jetzt heutzutage? В этом мире. In dieser Welt. Развод. Ist die Scheidung. Это нечто повседневное. Das ist etwas Alltägliches. Обычное. Das ist etwas Gewöhnliches. И этот мир пытается навязать нам ту же самую ценность, он говорит. Und diese Welt versucht uns auch diese Wertigkeit uns aufzuzwingen. Он посылает тебе мысли. Es schickt dir einen Gedanken. Если что-то не так в семье, wenn etwas nicht in Ordnung ist in deiner Familie, вариант номер один. Die erste Variante. Ну, может быть, ты ошибся. Vielleicht hast du dich geirrt. Может быть, ты поторопился. Vielleicht hast du zu schnell geurteilt. Может быть, сейчас пришло время уже пожить для себя, для самого Vielleicht себя. Ist jetzt endlich die Zeit gekommen, etwas für sich zu leben. Может быть, будет лучше для всех нас. Vielleicht wird das für alle Beteiligten besser werden. Для нашего счастья. Also für unseren Glück. Ведь Бог хочет, чтобы мы были счастливы. Denn Gott möchte doch, dass wir glücklich sind. Чтобы мы были любимы. Damit wir geliebt sind. А если я уже ее... Ничего, что я тебе покажу? Ее не люблю. Или его не люблю. Und wenn ich sie nicht mehr liebe oder ihn nicht mehr liebe. Любовь умерла. Ну как так жить? Also die Liebe ist jetzt nicht mehr da. Wie soll ich denn weitermachen? Надо искать любовь свою. Man soll seine eigene Liebe suchen. Ведь Бог есть любовь. Denn Gott ist doch Liebe. И он не хочет, чтобы я был несчастлив. Und er will doch nicht, dass ich unglücklich bin. Amen. Amen. Вы понимаете меня? Versteht ihr mich? Вы благословите меня на развод? Segnet ihr mich für eine Scheidung? Ведь Бог хочет, чтобы я был счастлив. Denn Gott möchte doch, dass ich glücklich bin. Бог есть любовь. Denn Gott ist doch Liebe. И он начинает посылать мысли, даже пользуясь Писанием, дьявол, да, уже Und начинает der посылать. Teufel fängt an, aufgrund der Schrift uns auch dann die Gedanken zu которые schicken, разрушают Божьи ценности, die Gott seine Werte zerstören. Который сказал, Бог сказал, что человек, что Бог сочетал. Denn Gott sagte, was Gott vereint hat, человек да не разрушит, не разлучит. Soll der Mensch nicht wieder auseinanderbringen. И вот в нашей жизни даже, Und sogar in unserem Leben, моей семье, also in meinem, мы meine, проходили meine этот этап. Also wir haben auch diese Zeit durchgestanden. Я женат уже 16 лет. Also ich bin schon seit 16 Jahren verheiratet. У меня трое замечательных детей. Ich habe drei wunderbare Kinder. Жена, которую я люблю. Meine Frau, die ich sehr liebe. Но в какой-то момент в наших отношениях с Леной, Aber in irgendeinem Moment in Beziehung zu meiner Frau, не помню, с каким ребенком, ich weiß nicht, это было, bei welchem Kind das war, на каком этапе, und auf welcher Etappe das war, но мы просто достали друг друга. Aber wir sind einfach nur einander nur auf den Wecker gegangen. Я, вернее, ну, она меня раздражала, я ее раздражал. Also, sie hat mich gereizt ständig und sie hat mich dann genervt. Называйте это как хотите, усталость. Also, ich weiß nicht, ihr könnt das nennen, wie ihr wollt. Vielleicht выгорели отношения. Oder vielleicht sind irgendwie die Beziehung in die Sackgasse geraten. Но чувство, когда вот я готов был носить ее на руках, Aber dieses Gefühl, als ich bereit war, sie auf den Händen zu tragen, оно прошло. Das ging einfach vorbei. И я понял. Und ich verstand. Пусть ходит сама. Sie soll selbst laufen. И вот что-то в тот момент, und etwas in diesem Moment, когда в очередной уже раз мы ссорились по какому-то поводу, als wir das wiederholte Mal wieder miteinander gestritten haben, я уже сказал, ну что? Und dann sagte ich schon, und jetzt? Все. Jetzt ist Schluss. То есть я тебя так достал? Also ich habe dich schon so dermaßen genervt. А как это вообще немецком достал? Оно прям достал? Fällt mir jetzt nicht auf. Du gehst mir so dermaßen auf die Nerven. Oder? Все, разводимся, я говорю. Also wir lassen uns jetzt scheiden. Я подумал, подожди. Und dann plötzlich kam ein Gedanke. После того, как я сказал это слово, nachdem ich dieses Wort ausgesprochen habe, я так, подожди, habe ich erst einmal so, warte. Я это сказал? Habe ich das wirklich rausgesprochen? Почему это произошло? Wieso kam es dazu? Ну, слава Богу. Aber Gott sei Dank. Она сказала, ну хорошо, да, разводимся, значит, да? Gesagt, okay, gut, и я понял, что тут also запахло серьезным. Und dann habe ich verstanden, oh, das wird ernst. Нет, подожди, нет. Nein, warte. Давай. Мы... Это сейчас я погорячился. Ich bin einfach jetzt zu hitzig gewesen. Но не просто было все равно. Aber trotzdem war das nicht einfach so ausgesprochen. Мы прошли этот этап. Also wir haben diese Etappe durchgestanden. И я понял, что если даже, знаете, Бог, Он воскресил Христа. Und wisst ihr, ich habe verstanden, auch wenn Gott Christus wieder auferweckt hat. И даже если мои чувства, auch wenn meine Gefühle, они умерли, как я думал. Die gestorben sind, also, so wie ich das damals dachte. Я уже просто жил с женщиной, у которой с нами партнерство. Also ich habe einfach mit einer Frau gelebt, wie mit einer Freundin. Я говорю вам честно, искренне. Also ich sage das euch wirklich aufrichtig. Я понял в один момент, ich habe in einem bestimmten Moment, что если Бог воскресил своего Сына, Он силен воскресить мою любовь. Wenn Gott stark genug ist, Jesus auferstehen zu lassen, Он dann wird силен auch stark воскресить genug наши отношения. Unsere Beziehung, unsere Ehe wieder auferstehen zu lassen. И этот момент он стал переломным. Und in dieser, das war so ein Durchbruchmoment für mich. И я люблю свою жену. Und ich liebe meine Frau über alles. Я готов носить ее на руках. Ich bin bereit, снова. Sie wieder auf den Händen zu tragen. И знаете, есть такая песня, Und wisst ihr, es gibt so ein altes Lied. Я готов целовать песок. Ich bin bereit, sogar den Sand unter deinen Füßen zu küssen. Я не знаю, слышали нет? Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Also ich bin bereit, also ich möchte unbedingt oder ich möchte den Sand küssen, auf dem du gelaufen bist. Но с чего все началось? С мысли, которую я однажды допустил. Aber mit was fing das Ganze an? Das ist, es что, fing mit einem Gedanken если an, все плохо может быть. Dass ich zugelassen habe, dass es vielleicht вот вопрос, besser wird, wenn wir auseinandergehen. Вопрос, Und die Frage, какими мыслями ты заполняешь свою голову? Mit welchen Gedanken füllst du deinen Kopf? На что ты соглашаешься внутри себя? Wo machst du Kompromisse in deinem Leben? Потому что Писание, знаете, вернее, не Писание. Один человек сказал очень хорошую мысль. Ein Mann hat mal seinen guten Gedanken ausgesprochen. Он сказал, мысли это как птицы. Er sagte, die Gedanken sind wie Vögel. И вы не можете запретить птицам летать над вами. Und ihr könnt nicht verbieten, den Vögel über euch zu fliegen. Но вы можете запретить им свить гнездо на вашей Aber голове. Aber ihr könnt ihnen verbieten, ein Nest auf eurem Kopf zu bauen. И поэтому мысли будут приходить. Deswegen die Gedanken werden kommen. Но когда мысли будут неправильно приходить, Aber wenn falsche Gedanken kommen, что вам werden, нужно делать was с этой müsst ihr мыслью? Denn тун? Во имя Иисуса не забудьте сказать. Also, ihr sollt, aber vergesst nicht, den Namen Jesus zu erwähnen und sagen, im Namen Jesus Christus. Потому что я знаю Писание. Denn ich kenne die Schrift. И вот это второй момент. Und das ist der zweite Moment. Если ты знаешь Писание, wenn du die Schrift kennst, у тебя будут правильные мысли. Dann wirst du auch die richtigen Gedanken haben. Все начинается со слова, с мысли. Мысли рождает слово, да? Also die Gedanken, sie gebären oder sie bringen Worte. Но есть и обратный процесс. Bitte? Есть и обратный процесс. Und aber es gibt einen umgekehrten Prozess. Когда слово рождает мысли. Wenn ein Wort ein Gedanke zum Vorschein bringt. И вы знаете, давайте откроем еще одно место, хочу прочесть, прежде чем дальше идти. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen. Иакова, 3 глава. Das ist Jakobus 3. 11 стих. Послание Иакова, 3 глава. 11 стих. Also Jakobus 3, der Vers 11 und 12. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung, Süßes und Bitteres hervor? Вопрос. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Kann auch meine Brüder einen Feigenbaum Oliven tragen oder einen Weinstock Feigen? Также, sorry. So kann auch eine Quelle nichts Salziges und Süßes Wasser geben. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. А, ты уже прочла? О, супер, окей. Смотрите. это источник, который колодец, он тоже наполняется чем-то. Он откуда-то черпает силу. Eine Quelle oder ein Brunnen, das füllt sich mit etwas. Es kommt И вот Писание говорит, что Und die Schrift sagt uns, чем ты наполнен, то из тебя и будет выходить. Mit was du gefüllt bist, das kommt auch aus dir raus. Написано, из чрева нашего потекут реки воды живой. Man sagt, dass aus unserem Leib die Ströme des lebendigen Wassers rausfließen werden. Вопрос, откуда они там возьмутся? Aber die Frage, wo, wie kommen sie da überhaupt rein? Из Слова Божьего. Aus dem Wort Gottes. Который является источником для нас. Das eine Quelle für uns ist. И вы знаете, мы тут, я в пятницу был на домашней группе. Ich war am Freitag auf einem Hauskreis. И мы разговаривали Wir haben dafür davon geredet, о Слове Божьем. Über das Wort Gottes. И мне вспомнилось одно выражение, одно понимание. Und ich habe mir an so ein Erkenntnis erinnern können, что вообще язык, на котором вы говорите, dass überhaupt die Sprache, die ihr spricht, он формирует твое мышление. Das formiert oder macht deine Gedanken. Вы об этом задумывались? Habt ihr das, habt ihr schon У нас была такая домашняя gemacht? Группа, знаете, русская и русско-немецкая. Also wir haben so einen Hauskreis gehabt, deutsch-russisch. То на русском, то на немецком. Mal russisch, mal deutsch. Но вот каждый язык, он имеет правила определенные. Aber jede Sprache hat bestimmte Regeln. Структуры. Bestimmte Struktur. И мы вчера вот с братьями и сестрами ходили, благовествовали. Und wir sind gestern mit meinen Brüdern, Schwestern draußen gewesen, beim Evangelisieren. Вот они говорят что-то на немецком. Und sie sprechen etwas auf Deutsch. А я вот понимаю это совсем не так, как они понимают. Aber ich verstehe das ganz anders, als sie es verstehen. Я, во-первых, не все понимаю. Also als allererstes, ich verstehe nicht alles. А во-вторых, во всем, что они говорят, я вижу. Und zweitens, in allem, was sie reden, sehe ich. Так, это подлежащее. Das ist ein Adjektiv. Так, это сказуемое. Das ist ein Verb. Это наречие. Das ist sonst was. Ага, а это Partizip 2. Das ist Partizip 2. А это Präteritum. Ага. Das ist Prätorium. А это модальный глагол. Ты что меня? Да, учу немецкому терминологию. Ты bringst mir Russisch bei, er bringt mir Russisch bei. То есть я начинаю по структуре языка. Also ich versuche nach Struktur der Sprache. Вкладывать туда что-то, какой-то смысл. Also irgendeinen Sinn da reinzubringen von meiner Seite aus. И вот хотите вы или нет. Und ob ihr wollt oder nicht wollt. Но то, как вы говорите. Aber so wie ihr redet, тот язык, которым вы пользуетесь, also die Sprache, die ihr braucht, те слова, которые вы используете, die Worte, die ihr gebraucht, это формирует ваш образ мысли. Das formiert, euer Gedankengut. И формирует вашу жизнь. Und das, formiert euer Leben auch. И поэтому, если мы читаем слово, Und deswegen, wenn wir ein Wort lesen, и видим какие-то принципы в нем, und, sehen, irgendwelche Prinzipien darin, и мы делаем это постоянно, und wir machen das beständig, это слово формирует в нас ценности. Dann wird dieses Wort in uns die Werte formieren. Это слово формирует в нас язык. Das formiert, die Sprache in uns. И мы начинаем нашу жизнь выстраивать в соответствии с ним. Und im, aufgrund dessen werden wir unser Leben auch bauen. И чем больше мы погружаемся в Слово, Und je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, тем больше мы начинаем понимать. Je mehr wir anfangen, zu begreifen, я сейчас погружаюсь в немецкий язык, там, не знаю, 8-10 часов в день. Also ich versuche jetzt wirklich mit der deutschen Sprache mich zu beschäftigen. Я, может быть, многое не понимаю. Vielleicht verstehe ich vieles noch nicht. Но я долблю немецкий. Aber ich versuche die ganze Zeit zu bauen. Я повторяю глаголы. Первая форма. Verben, вторая форма. Erste Form. Третья форма. Dritte Form. И это вольно-невольно входит в тебя. Und das bewusst oder unbewusst, das kommt in dich hinein. Это нелегко. Das ist nicht einfach. Это требует постоянства и посвящения. Das ist nötig, dass man ständig sich hingibt, dass man Но immer wieder sich damit beschäftigt. Но это сформирует тебя духовным человеком. Aber er wird dich formieren als einen geistlichen Mensch. Знаете, я немножко переживаю за наше поколение. Wisst ihr, ich mache ein bisschen mehr Sorgen über unsere nächste Generation. Молодое поколение. Über die junge Generation. Я доверяю все Богу, знаю, Бог, он лучше знает, как Also что. Ich vertraue Gott alles, denn er weiß, was für sie am besten ist. Но я иногда вижу проблемы. Aber trotzdem sehe ich hin und wieder Probleme. Знаете, одна из проблем, которую я назвал, Wisst ihr, eine von den Problemen, die ich genannt habe, что сейчас формируется поколение SMS. Dass jetzt eine Generation der SMS Или rauskommt. Там, коротких сообщений, поколение Oder, коротких сообщений. Also das ist eine Generation von kurzen Nachrichten. Я смотрю по своим детям. Also ich sehe das an meinen Kindern. Вот во что они тратят свое время? Они also mit was beschäftigen sie sich? Oder, переписываются wie постоянно. Sie ihre Zeit? Also sie schreiben einander ständig. Короткими фразами. Also kurze Phrasen. Где бы ни был телефон с тобой. Dass Telefon immer bei dir dabei ist. Я говорю своему сыну. Ich sag zu meinem Sohn. Ты когда читал в последний раз? Wann hast du das letzte Mal überhaupt вот gelesen? Просто взял книжку и начал читать. Dass du einfach ein Buch in die Hände nimmst und einfach liest. Mm. И я понимаю, что вот то, что ты читаешь, und ich verstehe, das, was du liest, оно формирует тебя. Das, formiert dich. Евгений тут рассказывал такой смешной, интересный пример один, Евгений. Eugen hat mal so ein, на домашней группе поделился. Genannt, меня, говорит, когда вот я рос, меня мой отчим наказывал. Also, als ich klein war, hat mein Stiefvater mich bestraft. Und wisst ihr, может, он рассказывал, нет, не знаю. Ich weiß nicht, ob er das euch schon erzählt он говорит, когда я в чем-то провинился, also, wenn ich was angestellt habe, мой отчим брал учебник русского языка. Mein Schwiegervater, nicht mein Schwiegervater, mein Stiefvater hat ein Russisch и говорил, Buch ну что, genommen. Все, учи русский. So, jetzt musst du Russisch lernen. Значит, что у нас сегодня? Январь, февраль, март, третий месяц, да? Wir haben heute März. Делишь учебник на части, вот треть учебника ты должен выучить. Also du machst jetzt einmal, du tust das in die Teile unterteilen und wirst ein Drittel von dem Deutsch-Russisch Buch lernen. Так, ты накосячил в сентябре? Ah, du hast im September etwas falsch gemacht. Ага, это почти ага. Полный год, да? Das heißt, es ist fast ein ganzes Все, Jahr. Все, вот, Евгений, я, может, чуть-чуть что-то приукрашу, ты там меня прости, но я вроде бы правильно говорю, also да? Also ich hoffe, ich erzähle alles richtig. Ага, значит, три четверти учебника ты должен выучить, повторяя русский язык. Ach so, das war so, wenn er in bestimmten Monat was angestellt и hat, вот dann потом hat er das in bestimmte Teile aufgeteilt. Как же он потом вначале, да что ж такое, да, und этот русский язык. Dann hat er immer wieder so viel lernen müssen, zum да, Beispiel этот учебник, да, уже вот здесь он уже. Женя, подожди. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im September was angestellt habe, dann heißt das, ich muss 9 Teile auswendig lernen. Ну, я уже обычно в это время начинаю торопиться, ты помнишь, да? Ja, ich weiß, aber... И, но потом он говорит, вы знаете, когда я учился в школе, aber wisst ihr, später hat Eugen erzählt, als er dann in die Schule ging, тот факт, что я зубрил этот русский язык, also diese Tatsache, dass ich diese russische Sprache auswendig lernte, помогал мне иметь хорошие оценки по русскому, half mir in Russisch gute Noten zu bringen. Я об этом даже не задумывался. Ich habe mir nicht einmal Gedanken davon gemacht. Но я просто знал, как правильно писать. Ich wusste einfach, wie man richtig schreibt. Потому что я выучил учебник русского языка. Weil ich dieses russische Buch auswendig gelernt habe. И это то, что происходит с нами. Und das ist das, was mit uns auch passiert. И знаете, мысль, und wisst ihr, ein Gedanke, слово, Gedanke, das да, Wort, первый этап мысль, второе слово, also die erste Etappe ist der Gedanke, die она обязательно приводит нас к третьему этапу. Also das bringt, unabdingbar zum dritten, zur dritten Etappe. То, что мы начинаем делать. Also das, was wir anfangen dann zu tun. Вначале мысль приводит нас к слову. Also zuerst bringt uns der Gedanke zum Wort, и слово, которое мы говорим или которое в нас живет, und das Wort, was wir aussprechen, was in uns оно wohnt, побуждает нас делать что-то. Das bewegt uns zum tun, zum handeln. Мы хотим или не хотим, мы будем действовать. Ob wir es wollen oder nicht wollen, wir werden handeln. Просто иногда мы это сознаем, а иногда нет. Manchmal ist es uns bewusst, manchmal unbewusst. И вы знаете, я покаюсь перед вами, сейчас буду каяться. Wisst ihr, ich werde jetzt Buße vor euch tun. Я иногда сам ловлю себя на том, что я вот говорю или делаю не то. Manchmal fange ich mir am Gedanken, dass ich etwas sage oder tue, was ich nicht tun soll. Например, вот если бы жили вы в Москве. Zum Beispiel, wenn ihr in Moskau wohnen würdet. Не люблю Москву, честно сказать. Also ich mag Moskau überhaupt nicht. Очень gesagt, большой город, слишком большой das город. Ist einfach eine riesige Stadt. И вот, например, ты утром едешь в машине. Zum Beispiel, du fährst morgens zur Пробки. Arbeit. Und es sind überall Stau. Ты нагреваешься. Du wirst langsam потом ты едешь, nervös. Тебя кто-нибудь начинает подрезать. Und dann fährst du, jemand schneidet dir. Вклиниваться куда-нибудь еще. Jemand versucht da einfach sich rein zu fahren. Я просто однажды поймал себя на том, und ich habe mich dann plötzlich an einem Gedanken gefangen, что когда в очередной раз кто-то меня подрезал, dass wenn zum wiederholten Mal jemand mir den Weg abgeschnitten hat, я говорю, ну ты баран, sagte ich zu ihm, was bist denn du für ein Depp? Давлю на газ. Und ich versuche dann Gas zu geben. Начинаю с ним, ты чё там? Und dann versuche ich ständig zu diskutieren im Auto und ärgere начинаю mich. Его зажимать. Und ich versuche ihn dann irgendwo abzudrängen. Выдавливать его, что так, это окей, слишком быстро говорю. Зажимать, зажимать. Also выдавливать. Ihn wegzudrängen, irgendwo ihn raus, also abzuschneiden auch. И я, стой, подожди. Und dann sage ich zu mir, stopp, hör auf. О, пастор Евгений. О, пастор Ойген. Вспомни. Denk daran. Откуда ты не спал, да? Я понял, значит, во мне еще, я просто, Господи. Und dann sage ich einfach, oh Herr. Козлы, бараны, это, конечно, библейские слова. С одной стороны, да. Шафы, быки, это же eigentlich biblische Worte, mit denen ich die Menschen beschimpfe. Но с другой стороны, я же понимаю, что я вкладываю в этого козла. Von der anderen Seite verstehe ich, was ich in dieses Wort reinlege, wenn ich beschimpfe. Такой духовный, ах ты козел библейский. So richtig geistlich, was bist du für ein biblischer Schaf? Ну нет, это, конечно, я совсем другое имею в виду. Natürlich denke ich mir ganz was anderes bei dem Wort, wenn ich das ausspreche. Прости меня. Und dann sage ich, Gott, vergebe mir. Что я реально понимаю, значит, во мне что-то надо еще менять. Weil ich dann wirklich verstehe, dass in mir was verändert werden muss. Но слава Богу, если мы это понимаем. Und Gott sei Dank, wenn wir das begreifen, мы это признаем. Wir geben das auch zu. И мы готовы работать. Dann sind wir auch bereit, daran zu arbeiten. Возделывать нашу культуру. Unsere Kultur zu wachsen zu lassen. Которая проявляется в наших словах, в наших делах. Die dann durch unsere Worte, durch unsere Taten zeigt. И молиться нелегко, правда? Und dann ist es nicht so einfach zu beten. Иногда молиться страшно за людей. Manchmal hat man sogar Furcht für die Menschen zu beten. Например, мы поднимали тему, как молиться на работе. Zum Beispiel, wir haben ein Thema gehabt, wie betet man in der Arbeit. И ты думаешь, как же молиться, тут на меня смотрят. Und du denkst dir, wie soll ich beten? Jeder beobachtet mich doch. Тут с меня требуют. Da wird von mir was gefordert. Но знаешь, молитва, она вот совершенно разная. Aber weißt du, das Gebet ist unterschiedlich. Даже три предложения могут быть молитвой. Sogar drei Sätze können ein Gebet sein. 15 секунд можно молиться. Oder 15 Sekunden kannst du beten. Я вообще, знаете, записал себе удивительные вещи. Und überhaupt, ich habe mir solche unglaublichen Dinge aufgeschrieben. Что мы с вами живем в удивительное время. Dass wir in einer unglaublichen Zeit leben. Когда в нас живет Дух Святой. Weil in uns der Heilige Geist wohnt. Я себе выписал. Und ich habe mir was rausgeschrieben. Во-первых, мы можем молиться где угодно. Also als allererstes, wir können beten, wo wir wollen. Бог слышит нас. Gott hört uns. Мы можем молиться какими угодно словами. Wir können mit unseren eigenen Worten beten. Бог уже знает. Gott weiß es schon im Voraus. Мы сейчас живем с возможностью в любом месте получать Писание. Wir haben jetzt so eine Zeit, wo wir überall den Zugang haben zum Wort Gottes. Мы говорим, ну, у нас нет времени читать Библию. Und dann sagen wir, ich habe jetzt keine Zeit, Bibel zu lesen. Ну, ты поставь себе онлайн-Библию. Dann sollst du dir eine Online-Bibel runterladen. Возьми наушники. Dann nimm dir Kopfhörer. Едешь в машине. Du fährst im Auto. Едешь в метро. Du fährst in der U-Bahn. Ключи читай там. Dann lese es dort. Слушай там. Dann hör es dort. Ты, где бы ты ни находился, удивительное дело, ты можешь поклоняться Богу. Und egal, wo du dich befindest, es ist eine unglaubliche Sache, du kannst überall Gott anbeten. Раньше евреи должны были идти в специальное место. Also früher mussten Juden in einen speziellen, an einen speziellen Ort gehen. В специальное время. Und zu der speziellen Zeit. И мы иногда тоже себе что-то формируем подобное. Вот воскресенье. Und manchmal machen wir auch solche Gedanken uns, wir sollen nur zu bestimmten Zeiten es tun. Вот там, как я приду сейчас в церковь. Also, jetzt gehe ich in die Gemeinde und как сейчас помолюсь. Und werde jetzt dort richtig beten. А потом вернусь на работу. Und dann gehe ich wieder zurück in meine Arbeit. И буду жить обычной жизнью. Und werde das gewöhnliche Leben leben. Без молитвы, может Ohne быть. Ohne das Gebet там. Vielleicht. Без слова, некогда. Ohne das Wort. Но вы знаете, удивительное дело. Aber wisst ihr, eine Что поклоняться, Sache, найти Бога можно в любом месте. Dass Gott anzubeten und in, zu suchen, kannst в любое время. Ort und zu jeglicher Zeit. Я понял, что даже в метро, und ich hab verstanden, auch sogar in der U-Bahn, когда тебя вот так вот, знаете, теснят, wenn jeder dich, drängt, я живу на такой ветке метро, weil ich, wohne genau an der, so einer U-Bahn-Station, где утром ты входишь в метро, ты не входишь, тебя вносят. Wo du in der Früh in die U-Bahn reingehst, aber du gehst nicht rein, man trägt dich praktisch вот rein. Метро стоит, метро подъезжает, да? Also es kommt dann der Zug, а на перроне уже такая толпа людей, und auf dem Steg ist schon eine Menge von Menschen, такое ощущение, что все стоят уже. Und du hast so ein Gefühl, dass jeder so steht. А еще некоторые делают вот так вот. Und manche machen sogar so. Потому что понимают, если я так не сделаю, я не войду в метро. Sie begreifen, wenn ich das nicht so mache, dann werde ich in die U-Bahn nicht kommen. И ты вот так вот в метро стоишь. Und du stehst so in der U-Bahn. Тут один на тебе висит. Der eine hängt an dir. Тут женщина на тебя легла. Da liegt eine Frau auf dir. Еще что-то. Oder sonst etwas. Я в наушнике. Dann schalte ich meine Kopfhörer an. Я включаю поклонение. Und ich schalte den Lobpreis ein. А я с Господом. Und ich bin mit meinem Herrn. И мне хорошо, я. Und mir gefällt das. Где бы я ни был. Egal, wo ich bin. каким бы состоянии я ни был, Бог всегда там. Он всегда готов тебя услышать, ответить. Но только это должно быть ценным для тебя. Это ты сам должен этого хотеть. Если ты этого не хочешь, тебя приведут в церковь, тебя поставят перед прославлением, скажут, смотри, как хорошо поют. И пой вместе с ними. Он будет петь. Но внутри ничего не будет происходить. Потому что у него не будет вот этого глагола «золен». В нем не будет этого желания. И последнее место на сегодня, я заканчиваю. Еще одно любимое мною место, это первое. Тимофея, 4 глава. Я сегодня не увлекся, время свое не перебрал, все, заканчиваю. Первое Тимофея, 4 глава. Genau. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Амен. Амен. И поэтому постоянство – это путь к успеху. Das ist der Weg zum Erfolg. Вы знаете, Бог формирует нас для исполнения Его воли. Für das Erfüllen von seinem Willen. Иногда мы не понимаем этого. Manchmal begreifen wir das nicht. Иногда мы отказываемся, но Бог, Он имеет план для нас. Aber Gott hat für einen Plan für uns. Иеремия 29:11 говорит, sagt uns, что Господь имеет о тебе намерение во благо, а не на зло. Dass der Herr über dich Gedanken hat zum Frieden und nicht zum Unheil. Чтобы дать тебе будущность и надежду. Um euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Но чтобы получить тебе эту будущность и надежду от Бога, aber diese Zukunft und Hoffnung von Gott zu bekommen, тебе нужно следить за своими мыслями. Musst du auf deine Gedanken aufpassen. Тебе нужно следить за своими словами. Du musst auf deine Worte aufpassen. Тебе нужно убирать неправильные мысли и слова. Du musst falsche Gedanken aus dir rausschmeißen. И, конечно же, делать правильные вещи. Und natürlich auch richtige Dinge tun. И это сформирует в тебе духовного человека. Und das wird aus dir einen geistlichen Menschen formieren. Человека, который будет иметь культуру Царства Божьего. Ein Mensch, der eine himmlische Kultur haben.